Айзек Азимов. Инок вечного огня. Black Friar of the Flame. Читает Джахангир Абдуллаев. Глаза Рассела Тимбола сверкнули торжеством, когда он увидел обломки того, что всего несколько часов назад было крейсером Лосинукского флота. Искореженные шпангоуты, выпиравшие во все стороны, убедительно свидетельствовали о чудовищной силе удара. Невысокий полный землянин вернулся в свой ухоженный стратоплан. Какое-то время он бесцельно крутил в руках длинную сигару, потом раскрутил ее, клубы дыма поплыли вверх. Человек прикрыл глаза и погрузился в размышления. Услышав осторожные шаги, Тимбл вскочил. Двое проскользнули внутрь, бросив быстрые прощальные взгляды наружу. Люк мягко закрылся, и тут же один из пришедших направился к пульту. Почти сразу безлюдная пустынная территория оказалась далеко внизу, и серебристый нос стратоплана нацелился на древний мегаполис Нью-Йорк. Прошло несколько минут. «Все чисто?» — спросил Тимбл. Человек за пультом кивнул. «Ни одного корабля тиранов поблизости. Совершенно ясно, что Грахул не успел запросить о помощи. Почту забрали?» — нетерпеливо поинтересовался Тимбл. «Мы достаточно быстро ее отыскали. Она не пострадала. Мы нашли еще кое-что», — с горечью заметил его напарник. «Кое-что другое. Последний доклад Сиди Пеллера». На мгновение круглое лицо Тимбла обмякло, изобразив что-то вроде страдания, но тут же вновь окаменело. «Он мертв. Но он пошел на это ради земли. И значит, это не гибель. Это мученичество». Помолчав, он печально добавил: «Дайте мне взглянуть на донесение Петри». Он взял протянутый ему простой, сложенный пополам листок, развернул и медленно прочитал вслух. 4 сентября произведено успешное проникновение на борт крейсера флота тиранов Крахул. Весь путь от Плутона до Земли вынужден скрываться. 5 сентября обнаружил искомую корреспонденцию и завладел ею. В качестве тайника использовал кожух ракетных двигателей. Помещаю туда доклад вместе с почтой. Да здравствуй, Земля! Когда Тимбл читал последние слова, голос его странно подрагивал. От рук лосинукских тиранов пал Сиди Пеллер, великомученик Земли, и он будет отомщен, и вастократ. Человеческая раса еще не до конца выродилась. Петри глядел в иллюминатор. Как Пеллер сумел это сделать? Один человек успешно пробрался на вражеский крейсер, на глазах у всего экипажа выкрал документы и разбил корабль. Как ему это удалось? Нам никогда не узнать ничего, кроме того, о чем говорят сухие строчки его донесения. «Он выполнил приказ», — заметил Уильямс, зафиксировав управление и повернувшись к спутникам. «Я сам доставил ему этот приказ на Плутон. Захватить дипломатическую почту, разбить Граху на Гоби. Пеллер выполнил свое задание. Вот и все». Он равнодушно пожал плечами. Атмосфера подавленности все усиливалась, пока Тимбл не нарушил ее. «Забудем об этом», — загрохотал он. «Вы уничтожили все следы пребывания, сидя на корабле?» Оба его спутника кивнули. Голос Петри стал деловитым. «Все следы Пеллера были выявлены и деатомизированы. Они никогда не догадаются о присутствии человека на их корабле. Сам документ заменен заранее подготовленной копией, которая доведена до такого состояния, что ее нельзя прочесть. Она даже пропитана солями серебра именно в том количестве, которое остается после приложения официальной печати императора тиранов. Могу поклясться жизнью. Ни одному лусинуку не придет в голову, что катастрофа произошла не из-за несчастного случая, а документ не был уничтожен». «Хорошо. Они уже 24 часа не могут установить место падения. С воздуха его не засечь. Теперь передайте мне корреспонденцию». Тимбл бережно, почти с благоговением, взял в руки металлоидный контейнер и с силой сорвал крышку. Там находился слегка почерневший деформированный футляр. Документ, который он вытряхнул из футляра, шуршанием развернулся. В нижнем левом углу виднелась огромная серебряная печать самого императора Ласинука, тирана, который, живя на Веге, правил Третьей Галактикой. Послание было адресовано вице-королю Солнечной системы. Трое землян мрачно и внимательно пробежали глазами по изящным строчкам. Резкие угловатые ласинукские буквы отливали красным в лучах заходящего солнца. «Что, разве я был не прав?» – прошептал Тимбл. «Как всегда», – согласился Петри. По-настоящему ночь так и не наступила. Черно-пурпурное небо потемнело совсем незначительно, звезды стали немного ярче, но если не обращать на это внимания, в стратосфере не ощущалась разницы между присутствием и отсутствием солнца. «Вы уже обдумали следующий шаг?» – нерешительно поинтересовался Уильямс. «Да, и давным-давно. Завтра я навещу Пола Кейна. Вот с этим». И Тимбл указал на послание. «Луару Пола Кейна?» – воскликнул Петри. «Этого луариста!» – одновременно выдохнул Уильямс. «Луариста!» – согласился Тимбл. «Он наш человек». «Вернее сказать, он лакей ласинуков», — возмутился Уильямс. «Кейн — глава луаризма, а значит, предводитель изменников землян, которые проповедуют смирение перед захватчиками». «Совершенно верно», — Петри побледнел, но еще держал себя в руках. «Ласинуки — наши явные враги, с которыми придется столкнуться в открытой битве. Но луаристы — это же сброд! Я скорее добровольно пойду на службу к вице-королю тиранов, чем соглашусь иметь что-нибудь общее с этими гнусавыми ковырялами древней истории Земли, которые возносят молитвы ее былому величию, но ничуть не озабочены теперешним вырождением». «Вы слишком строго судите», — губы Тимбла тронула едва заметная улыбка. «Мне и раньше приходилось иметь дело с вождем луаристов». Резким жестом он предупредил удивленные и испуганные возгласы. «Там я был очень осторожен. Даже вы ничего не знали, но, как видите, до сих пор Кейн меня не предал. Эти встречи обманули мои ожидания, но кое-чему научили. Вот, послушайте-ка». Петри и Уильямс придвинулись поближе, и Тимбл продолжал жестким деловитым тоном. «Первое галактическое нашествие Ласинука завершилось 2000 лет назад капитуляцией Земли. С тех пор агрессия не возобновлялась, и независимые, населенные людьми планеты галактики вполне удовлетворены подобным статус-кво. Они слишком поглощены междоусобными распрями, чтобы поддержать возобновление борьбы. Луаризм заинтересован только в успешном противодействии новым путям мышления. Для него нет особой разницы. Люди или ласинуки правят землей, лишь бы учение процветало. Возможно, мы, националисты, в этом отношении для них представляем большую опасность, чем тираны». Уильямс криво усмехнулся. «Я говорю то же самое. А раз так, вполне естественно, что луаризм взял на себя роль миротворца. Однако, если это окажется в их интересах, они не замедлят к нам присоединиться. И вот это», — Тимбл похлопал ладонью по разложенному перед ним документу, — «поможет нам убедить их». Его спутники сохранили молчание. Тимбл продолжал. «У нас мало времени. Не больше 3 лет. Но вы сами знаете, что надежда на успех восстания есть». «Знаем», — проворчал Петри сквозь зубы. «Если нам будут противостоять только те ласинуки, что находятся на земле». «Согласен. Но они могут обратиться на Вегу за помощью, а нам звать некого. Ни одна планета людей и не подумает вступиться за нас, как и 500 лет назад. Именно поэтому мы должны перетянуть луаристов на свою сторону». «А как поступили луаристы 5 веков назад во время кровавого восстания?» – спросил Уильямс, не скрывая ненависти. «Бросили нас на произвол судьбы, спасая свою шкуру. Мы не в том положении, чтобы вспоминать об этом», – заметил Тимбл. «Сейчас необходимо заручиться их поддержкой, а уж потом, когда все будет кончено, мы посчитаемся». Уильямс повернулся к пульту. «Нью-Йорк через 15 минут», — сообщил он и добавил. «И все-таки мне это не нравится. На что эти почкуны-луаристы способны? Подлые мелкие душонки». «Они последняя сила, объединяющая человечество», — ответил Тимбл. «Очень слабая и беспомощная, но в ней единственный шанс для Земли». Сарадаблан уже опускался, входя в более плотные слои атмосферы, и свист рассекаемого воздуха перешел в пронзительный вой. Уильямс выпустил тормозные ракеты, и они пронзили серое покрывало облаков. Впереди, возле самого горизонта, показалась огромная россыпь огней Нью-Йорка. «Смотрите, чтобы наши маневры не привлекли внимание Лос-Инукской инспекции, и подготовьте документы. Они не должны нас поймать ни в коем случае». Луара Пол Кейн откинулся на спинку своего богато украшенного кресла. Тонкими пальцами он играл с пресс-папье из слоновой кости, стараясь не смотреть в глаза сидящему напротив невысокому полненькому человеку, а в голосе, стоило ему заговорить, слышалась высокопарность. «Я больше не могу рисковать, прикрывая вас, Тимбл. До сих пор я это делал ради человеческих уз, нас связующих, но...» Он умолк. «Но...» — повторил Тимбл. Кейн крутил в руках пресс-папье. «В последнее время лосинуки ведут себя гораздо активнее. Они стали излишне самоуверенными». Кейн поднял глаза. «А я не совсем свободный агент и не располагаю теми силой и влиянием, какие, как я вижу, вы мне приписываете». Он вновь опустил глаза, а в голосе его прозвучали нотки беспокойства. «Лосинуки полны подозрений. Они начинают догадываться о существовании хорошо законспирированного подполья, и мы не можем позволить себе оказаться замешанными в это». «Знаю. Возникает необходимость, и вы нам просто пожертвуете, как и ваши предшественники 5 веков назад. Но на сей раз луаризму суждено сыграть более благородную роль». «И кому польза от вашего восстания?» — устало спросил Кейн. «Неужели лосинуки хуже человеческой олигархии, правящей над Сантани? Или диктаторов Трантора? Хоть лосинуки и не гуманоиды, но они разумны. Луаризм должен жить в мире с любой властью». Тимбл улыбнулся в ответ, хотя ничего смешного сказано не было. В улыбке это ощущалось едкой иронией, и чтобы подчеркнуть ее, он достал небольшой лист бумаги. «Вы так полагаете? Тогда прочтите, это уменьшенная фотокопия. Нет-нет, не трогайте. Смотрите в моих руках и...» Его речь была прервана внезапным, растерянным восклицанием собеседника. Лицо Кейна превратилось в маску ужаса, едва он разглядел документ. «Где вы это взяли?» Кейн с трудом узнал собственный голос. «Удивлены? Из-за этой бумажки погибли один отличный парень и крейсер его рептилийского величества. Надеюсь, у вас не возникает сомнений в его подлинности?» «Нет», — Кейн провел дрожащей рукой по лбу. «Подписи и печать императора невозможно подделать». «Как видите, ваше святейшество», — титул прозвучал явно саркастически, «возобновление галактической экспансии — вопрос ближайших 3 лет. Первые шаги к ней будут предприняты уже в нынешнем году». «Какими они будут?» — голос Тимбла сделался вкрадчиво ядовитым. «Мы скоро узнаем, поскольку приказ адресован вице-королю. Дайте мне немного подумать». «Немного подумать». Кейн откинулся на спинку кресла. «И в этом есть необходимость?» — безжалостно воскликнул Тимбл. «Это нечто иное, как развитие моих предположений 6-месячной давности, которое вы предпочли отвергнуть. Земля — мир гуманоидов, поэтому она будет уничтожена. Очаги человеческой культуры рассеяны по окраинам Лос-Инукской зоны галактики, так что любой след человека будет уничтожен». «Но Земля! Земля — колыбель человеческой расы, начало нашей цивилизации». «Именно. Луаризм умирает, а гибель Земли окончательно его погубит. С его крушением исчезнет последняя объединяющая сила, и планеты людей, пока еще непобежденные, одна за другой будут уничтожены вторым галактическим нашествием. Если только...» Голос Кейна прозвучал бесстрастно. «Я знаю, что вы хотите сказать. Только то, что уже говорил. Человечество должно объединиться, а сделать это можно только вокруг луаризма. У всех сражающихся должна быть цель. Ею должно стать освобождение Земли. Я могу заронить искру здесь, на Земле, но вы должны раздуть костер во всей заселенной людьми части галактики. Вы имеете в виду Вселенскую войну, галактический крестовый поход», — прошептал Кейн. «Но мы с вами знаем, что это невозможно». Внезапно он резко распрямился. «Вы хоть знаете, насколько сегодня слаб луаризм? В мире нет ничего настолько слабого, что не могло бы усилиться. Как бы луаризм не ослаб со времен первого галактического нашествия, но вы и поныне сохранили свою дисциплину и организованность, лучшую в галактике. Ваши предводители, если брать в целом, толковые люди. В этом я вынужден признаться. А совместно действующая группа умных людей способна на многое. Иногда выбора у нас нет. «Оставьте меня», — безжизненно произнес Кейн. «На большее я сейчас не способен. Мне следует подумать». Он пальцем указал на дверь. «Что толку от размышлений?» — раздраженно воскликнул Тимбл. «Надо действовать». С этими словами он исчез. Кейн провел ужасную ночь. Он побледнел и осунулся. Глаза запали и лихорадочно сверкали. Но голос звучал спокойно и решительно. «Мы союзники, Тимбл». Тимбл холодно улыбнулся на мгновение, коснулся протянутой руки Кейна, но тут же уронил руку. «Только лишь по необходимости, ваше святейшество. Мы не друзья». «А я и не говорю, что друзья, но действовать мы должны вместе. Я уже разослал предварительные указания. Верховный совет их утвердит. В этом отношении я не предвижу осложнений. Как долго мне придется ждать результатов? Кто знает. Луаристам пока еще не мешают пропагандировать. До сих пор есть люди, воспринимающие пропаганду. Одни с почтением, другие со страхом, третьи просто поддаются ее воздействию. Но кто может знать? Человечество слепо, антилосинукские настроения слабы. Трудно разбудить их, просто колотя в барабаны. Никогда не составляло труда играть на ненависти. Круглое лицо Тимбла исказилось гримасой жестокости. Пропаганда, оппортунизм искренний и неразборчивых. К тому же, несмотря на свою слабость, луаризм богат. Массы могут быть покорены словами, но тех, кто занимает высокие посты, тех, кто по-настоящему важен, можно соблазнить и кусочками желтого металла. Кейн устало махнул рукой. Ничего нового вы не предложили. Подобные методы принимались еще на заре истории человечества. Подумать только, горько добавил он. Нам приходится возвращаться к тактике варварских эпох. Тимбл равнодушно пожал плечами. Вы знаете лучший способ? В любом случае, даже со всей этой грязью мы можем потерпеть неудачу. Нет, если план будет хорошо продуман. Луара Пол Кейн вскочил, кулаки его сжались. Глупость это! И вы, и ваши планы, все это ваши многомудрые, тайные, уклончивые, неискренние планы. Неужто вы считаете, что заговор приведет к восстанию, а восстание к победе? На что вы способны вынюхивать информацию, неторопливо подкапываться под корни? Но руководить восстанием выше ваших сил. Я могу заниматься организацией, подготовкой, но руководство восстанием тоже не в моих силах. Тимбл вздрогнул. Подготовка? Детальнейшая подготовка. Ничего она не даст, говорю я вам. Можно иметь все необходимые химические ингредиенты, можно создать самые благоприятные условия, и все же реакция не пойдет. В психологии, точнее в психологии масс, как и в химии, необходимо наличие катализатора. «Великий космос, о чем вы? Можете вы быть предводителем восстания?» — выкрикнул Кейн. «Крестовый поход — это война эмоций. Сможете ли вы контролировать и направлять эти эмоции? Куда вам? Вы конспиратор, и не в ваших правилах участвовать в открытой битве. Могу я руководить восстанием? Я старый и миролюбивый человек. Так кто же будет вождем, тем психологическим катализатором, который окажется способным вдохнуть жизнь в безжизненное тело ваших изумительных приготовлений?» Рассел Тимбл стиснул зубы. «Пораженчество. Так, значит?» «Нет, реализм», — резко ответил Кейн. Тимбл озлобленно смолк, потом быстро повернулся и вышел. По корабельному времени наступила полночь, и бал был в самом разгаре. Центральный салон суперлайнера «Пламя сверхновой» заполнили кружащиеся, смеющиеся, сверкающие фигуры. «Все это напоминает мне те трижды проклятые приемы, что устраивала моя жена на Лакта», — пожаловался Саммел Марни своему спутнику. «Я-то думал, что хоть немного отдохну от них здесь, в киберпространстве, но, как видите, не удалось». Он тяжело вздохнул и взглянул на развлекающихся с явной неприязнью. Марни был одет по последней моде. Он от пурпурной ленты, стягивающей волосы, до небесно-голубых сандалий. Но выглядел невероятно неуклюже. Его полная фигура была так затянута в ослепительно красивую, но ужасно тесную тунику, что с ним того и гляди мог случиться сердечный приступ. Его спутник, высокий, худощавый, облаченный в безукоризненно белый мундир, держался с непринужденностью, порожденной длительной практикой. Его подтянутая фигура резко контрастировала с нелепым внешним видом Самуэла Марани. Лактонский экспортер прекрасно осознавал это. «Будь оно все проклято, Дрейк, но работа у вас здесь просто изумительна. Одеты, словно крупная шишка, а всего и требуется. Приятно выглядеть да отдавать честь. Кстати, сколько вам здесь платят?» «Маловато», — капитан Дрейк приподнял седую бровь и вопросительно посмотрел на лактонца. «Да хотел бы я, чтобы вы попали в мою шкуру на недельку-другую. Тогда бы вы запели не так сладко. Если вам кажется, что угождать жирным вдовушкам и завитым снобам из высшего общества значит возлежать на ложе из роз, то будьте добры, займитесь этим сами». Какое-то время он беззвучно ругался, потом любезно поклонился глупо улыбнувшейся ему с драгоценным старой ведьме. «Вот от этого-то у меня и появились морщины, и посидели волосы. Клянусь Ригелем». Марани достал из портсигара длинную корену и с наслаждением раскурил ее. Выпустив в лицо капитану яблочно-зеленое облако дыма, он проказливо усмехнулся. «Ха, ни разу не встречал человека, который не проклинал бы свою работу, будь она даже такой пустяковой, как ваша, старый седой мошенник. Ах, если не ошибаюсь, к вам направляется великолепнейшая Илен Сурет. О, розовый дьявол из Сириуса! Мне и поглядеть-то на нее страшно. Неужто эта старая горга в самом деле идет к нам? Определенно. Неужели вы несчастливы? Все-таки она одна из богатейших женщин на Сантани. И вдова к тому же. Полагаю, мундир их околдовывает. Какая жалость, что я женат». Физиономия капитана Дрейка исказилась испуганной гримасой. «Чтоб на нее люстра обрушилась!» Тут он повернулся, и выражение его лица претерпело мгновенную метаморфозу, сменившись глубочайшим восхищением. «О, мадам Сурет, я уже потерял надежду увидеть вас сегодня ночью!» Илен Сурет, 60-летие, которое оставалось в далеком прошлом, хихикнула, как девица. Ох, оставьте, старый соблазнитель, не заставляйте меня забыть, что я пришла сюда вас выбродить». «Ничего особо скверного, надеюсь?» Дрейк почувствовал, как волосы на голове медленно встают дыбом. Он уже имел дело с жалобами мадам Сурет. Обычно дела обстояли очень скверно. Скверного очень и очень много. Я только что узнала, что через 50 часов мы совершим посадку на землю. Если только я правильно произнесла название». «Совершенно верно», — ответил капитан Дрейк с некоторым облегчением. «Но она не была указана в нашем маршруте?» «Нет, не была, но это, видите ли, вполне обычное дело. Через 10 часов мы уже покинем планету». «Но это же невыносимо, ведь я потеряю целый день. А мне необходимо оказаться на Сантани на этой неделе, и каждый день для меня дорог. К тому же я никогда о Земле не слышала. Мой путеводитель...» Она извлекла из сумочки переплетенный в кожу томик и раздраженно зашелестела страницами. «Даже не упоминает о таком месте. И я совершенно уверена, что никто не испытывает ни малейшего желания там побывать. Если вы будете упорствовать в намерении тратить время пассажиров на абсолютно бессмысленные остановки, то мне придется объясняться по этому поводу с президентом компании. Должна вам напомнить, что у себя дома я пользуюсь некоторым влиянием». Капитан Дрейк неслышно вздохнул. Это был уже не первый случай, когда Илен Сурет напоминала ему о своем некотором влиянии. «Дорогая мадам Сурет, вы правы, вы совершенно правы, вы абсолютно правы, но я ничего не могу поделать. Все корабли с линии Сириуса, Альфа Центавра и 61-й Лебедь обязаны останавливаться на Земле. Это предусмотрено межзвездным соглашением, и даже сам президент компании, какие бы убедительные аргументы вы ему ни привели, в данном случае окажется бессилен». «К тому же», — заметил Марани, решив, что пришло время выручать взятого в осаду капитана. «Я полагаю, что двое из пассажиров направляются именно на землю». «А вот именно, я и забыл». Лицо капитана Дрейка несколько просветлело. «Да-да, мы имеем вполне конкретную причину для остановки». «Два пассажира из более чем 500. Вот так логика». «Вы несправедливы», — беззаботно произнес Марани. В конце концов, именно на Земле зародилась человеческая раса. Надеюсь, вы об этом знаете. Патентованные накладные брови и ленцурот взлетели вверх. «Да неужели?» Растерянная улыбка на ее лице тут же сменилась презрением. «Ах, да! Но ведь это было много тысяч лет назад. Теперь это не имеет никакого значения». «Для луаристов имеет. А те двое, что собираются высадиться, луаристы». «Вы хотите сказать, — ухмыльнулась вдова, — что даже в наш просвещенный век сохранились люди, занятые изучением нашей древней культуры? Ведь именно так они о себе говорят». «По крайней мере, Филипп Санет говорит именно так», — улыбнулся Марани. «Несколько дней назад он прочитал мне длиннейшую проповедь и как раз на эту тему. Кстати, было довольно интересно». «Что-то в этом есть». Он добродушно покивал и продолжал. «А голова у него хорошая, у этого Филиппа Санета. И из него вышел бы неплохой бизнесмен». «Поменешь метеорит, услышишь его свист», — неожиданно заметил капитан и показал головой направо. «Хм», — изумленно выдохнул Марни. «Это он. Но клянусь пространством, что он здесь делает?» Филипп Санет производил странное впечатление, когда стоял вот так, прислонившись к косяку двери. Его длинная темная пурпурная туника, знак луариста, мрачным пятном выделялась на фоне собравшихся. Его тяжелый взгляд остановился на Марани, и тот помахал рукой в знак приветствия. Танцующие машинально расступились перед Санетом, когда он пошел вперед, а потом бросили ему вслед долгие, удивленные и растерянные взгляды. Любой услышал бы возбужденный шепоток, вызванный собственным появлением. Любой, но не Филипп Санет. Глаза его каменно смотрели перед собой, выражение неподвижного лица было бесстрастным. Филипп Санет приветливо поздоровался с обоими мужчинами и после официального представления сухо поклонился вдове, которая взирала на него с открытым пренебрежением. «Прошу прощения, капитан Дрейк. «За то, что потревожил вас», — произнес он низким голосом. «Я лишь хотел узнать, когда мы покинем гиперпространство». Капитан извлек массивный карманный хронометр. «Через час, не более. И тогда мы окажемся за орбитой девятой планеты, Плутона. Очутившись в пространстве, мы увидим Солнце. Если знаете точное направление, то увидите». «Благодарю вас». Филипп Санет сделал движение, словно намеревался уйти, но Марни остановил его. «Побудьте с нами, Филипп. Я уверен, что мадам Сурет умирает от желания задать вам несколько вопросов. Она проявила величайший интерес к луаризму». Глаза лактонца забегали более чем подозрительно. Филипп Санет с готовностью повернулся к вдове. На мгновение, захваченная врасплох, она, казалось, потеряла дар речи. «Скажите, молодой человек», — ринулась она вперед, вновь обретя его, — «неужели до сих пор живут люди вроде вас? Я имею в виду луаристов». Филипп Санет так долго смотрел на мадам Сурет, сохраняя при этом полное молчание, что это могло показаться невежливым. Наконец он произнес с мягкой настойчивостью. «До сих пор существуют люди, которые стремятся сохранить культуру и образ жизни древней Земли». Капитан Дрейк не мог удержаться от иронии. «Даже под грузом культуры хозяев Сласинука? Вы хотите сказать, что Земля — Лосинукский мир?» — воскликнула Илен Сурет. «Так?» — ее голос поднялся до испуганного визга. «Ну да, разумеется», — недоуменно ответил капитан, сожалея, что заговорил об этом. «Разве вы не знали?» «Капитан!» Уже истерически кричала женщина. «Вы не имеете права садиться! Если вы это сделаете, я вам такие неприятности устрою, такую массу неприятностей! И я не желаю выставлять себя на показ перед мордами этих ужасных лосинуков, этих омерзительных рептилий Свеги!» «Вам нечего бояться, мадам Сурет», — холодно заметил Филипп Санет. «Подавляющее большинство земного населения — люди, и только 1% правители — лосинуки». «Ох!» Помедлив, вдова оскорбленно заявила. «Нет уж, я думать не хочу, что Земля такое важное место, если ей управляют не люди. И луаризм не лучше. Только напрасная трата времени, вот что я вам скажу». К лицу Санета внезапно прилила кровь. Казалось, в какой-то момент он был не в состоянии вымолвить слово. но справился с собой и сказал тоном проповедника: «Ваша точка зрения весьма поверхностна. Тот факт, что лосину контролирует землю, ничего не значит для фундаментальных проблем самого луаризма». Затем он резко повернулся и ушел. Самуэл Марани тяжело вздохнул, глядя вслед удаляющейся фигуре. «А вы сразили его на повал, мадам Сурет. Мне никогда не приходилось видеть, чтобы он увиливал от спора подобным образом. Он производит впечатление неплохого парня», — заметил капитан Дрейк. Марани хмыкнул. «Мы с ним с одной планеты. Он типичный лактонец. Ничуть не лучше меня». Вдова сердито откашлялась. «Ах, давайте же сменим тему разговора, умоляю. Этот тип словно тень навел на всех нас. И зачем они рядятся в эти омерзительные пурпурные одеяния? Никакого стиля». Лоара Броос Парин поднял глаза навстречу юному священнослужителю. «Итак, меньше чем через 45 минут, Лоара Броос». Бросившись в кресло, Санат наклонился вперед и оперся подбородком о стиснутый кулак. Его нахмуренное лицо раскраснелось. Парин поглядел на своего спутника с любящей улыбкой. «Опять поспорил с Самуэлом Марани, Филипп?» «Нет, не совсем». Резким движением юноша выпрямился. «Но какая в этом польза, Луара Броос? Там на верхнем этаже сотни человеческих существ, бездушных, ярко разодетых, веселящихся и полные равнодушия к земле. Из всех пассажиров корабля только мы двое останавливаемся, чтобы посетить мир наших предков». Его глаза избегали взгляда пожилого спутника. Голос приобрел оттенок горечи. «А раньше тысячи людей из всех уголков галактики ежедневно прибывали на Землю. Великие дни луаризма прошли!» Луара Броос рассмеялся. Никто бы не подумал, что в его длинном и тощем теле может таиться такой душевный смех. «Ха-ха-ха! Я уже, наверное, и в сотый раз все это от тебя выслушиваю. Глупости! Придет день, когда о земле вспомнит все. Начнется массовое паломничество сюда». «Нет, все это в прошлом. Ха, пророки гибели, каркают. Но им еще предстоит доказать свою правоту. Им это удастся». Глаза Саната неожиданно вспыхнули. «И знаете почему? Потому что земля осквернена захватчиками рептилиями. Женщина, мерзкая, пустая женщина, только что мне заявила: не думаю, что земля может быть такой уж значительной, если на ней правят лосинуки. Она произнесла то, что миллиарды говорят про себя бессознательно, и я не нашел слов, чтобы опровергнуть ее». «И какое же ты сам предлагаешь решение, Филипп?» «Изгнать захватчиков с земли, снова сделать ее планетой людей. Нам уже приходилось сражаться с ними во время первого галактического нашествия 2000 лет тому назад. И мы смогли их остановить, когда уже казалось, что они приобретут к рукам всю галактику. Теперь нам самим надо начать второе нашествие и отбросить их на Вегу». Парин вздохнул и покачал головой. «Ты еще молод и горяч. Не найдется юного луарист, который не метал бы молнии по этому поводу. Ты-то перерастешь. Послушай, мальчик мой». Луара Броос поднялся и положил руку на плечо собеседнику. «Люди и лосинуки равно наделены разумом, и в нашей галактике существуют только эти две расы разумных существ. Они братья по разуму и духу и должны жить в мире. Постарайся понять это». Филипп Санат уставился в пол, не давая понять, слышал ли он сказанное. Его наставник с ласковым упреком подсокал языком. «Ладно, станешь постарше, сам поймешь. А пока забудь обо всем этом, Филипп. Знай, что стремления любого истинного луариста для тебя уже близки к осуществлению. Через 2 дня трава земли окажется у тебя под ногами. Разве этого недостаточно для счастья? Только подумай об этом. Когда ты вернешься, тебе присвоят титул Луара. Ты станешь одним из тех, кто посетил землю. Золотое солнце будет приколото к твоему плечу». Рука Парина скользнула к яркому желтому кругу на тунике, немому свидетельству его 3 предшествующих визитов на землю. «Луара Филипп Санат», — медленно произнес Санат. Глаза его заблестели. «Луара Филипп Санат». «Превосходно звучит, правда?» «Ну вот ты и почувствовал себя лучше. Но приготовься, с минуту на минуту мы покинем гиперпространство и увидим солнце. И сразу же после его слов мутная давящая пелена гиперматерии, плотно обнимавшей со всех сторон борта пламени сверхновой, начала претерпевать странные изменения, которые знаменовали начало выхода в нормальное пространство. Тьма посветлела, и концентрические круги разных оттенков серого цвета понеслись друг за другом мимо иллюминатора со все возрастающей скоростью. Это была поразительная и прекрасная оптическая иллюзия, которую наука так и не смогла объяснить. Полит выключил свет, и они вдвоем сидели в темноте, наблюдая за слабо фосфорицирующей бегающей рябью. Потом с ужасающей молчаливой внезапностью структура гиперпространства, казалось, взорвалась крутящимся безумием ослепительных тонов. И тут же все снова успокоилось. В иллюминаторе спокойно заискрили звезды нормального пространства. Среди них, сверкая, выделялась самая яркая, сиявшая желтыми лучами, превратившими лица в бледные маски. Это было солнце. Родная звезда человечества была еще так далека, что даже не имела выраженного диска, и тем не менее являлась уже самым ярким видимым объектом. В его мягком желтом свете двое людей предались неторопливым размышлениям, и Филипп Санет почувствовал, как на него нисходит спокойствие. Два дня спустя пламя сверхновой совершило посадку на Землю. Филипп Санет мгновенно позабыл о священном трепете, охватившем его, едва сандалии впервые коснулись твердого зеленого дерна земли, стоило ему увидеть лосинукских чиновников. Они выглядели совсем как люди, во всяком случае, как гуманоиды. На первый взгляд, человекоподобные черты преобладали над всем остальным. Строение ничем существенным не отличалось от человеческого. Двуногое тело с довольно правильными пропорциями, шея четко обозначена, все это бросалось в глаза. И требовалось несколько минут, прежде чем Скалят начинал выделять отдельные нюансы, свидетельствующие о различии между расами. Прежде всего обращали на себя внимание чешуйки, покрывавшие голову, и тусклые линии на коже, шедшие вдоль позвоночника. Лицо плоским, широким, покрытым мельчайшей чешуей, носом производило скорее отталкивающее впечатление. Впрочем, ничего грубого в нем не было. Одежда отличалась простотой, а речь была довольно приятна для слуха. Но самое главное, в их темных, блестящих глазах светился подлинный разум. Парин подметил удивление Санета, когда тот впервые взглянул на веганских рептилий. «Вот видишь», — заметил он, — «их внешность не столь чудовищна. Ну и чего ради должна существовать ненависть между людьми и лосинуками?» Санет не ответил. Конечно же, наставник был прав. Слово «лосинук» так долго ассоциировалось в его мозгу с понятием «чужак» и «монстр», что, вопреки своим знаниям и логике, он подсознательно ожидал увидеть этакое сверхъестественное существо. Однако пока властные, плохо говорящие по-английски лосинуки проводили досмотр, вызванная внешним сходством растерянность постепенно уступила место липкой, неотвязчивой неприязни, переходящей почти в ярость. На следующий день они отправились в Нью-Йорк, крупнейший город планеты. И в стенах этого невероятно древнего мегаполиса Санет на время позабыл обо всех заботах галактики. Для него настал великий момент. Он предстал перед похожим на башню сооружением и торжественно сказал себе: «Вот он, мемориал». Это был величайший монумент на Земле, символ величия человеческой расы. И как раз наступила среда, тот день недели, когда двоим избранным поручалось охранять вечный огонь. Двое, одни во всем мемориале, следили за трепещущим желтым пламенем, символизировавшим мужество человечества, и Парин уже договорился, что в этот день выбор падет на него и на Санета, поскольку они специально для этого проделали такое далекое путешествие. С приходом сумерек они остались одни в просторном зале вечного огня мемориала. Мрачный, полутьме, освещаемый только судорожными вспышками танцующего желтого пламени, полное умиротворение спустилось на них. В этом месте скапливалась некая аура, смягчавшая все душевные борения. Мягкие тени, подрагивая, покачивались за колоннами, тянувшимися по обе стороны зала, плетя свою гипнотическую сеть. Постепенно люди погрузились в полудрему, пристально вглядываясь в пламя слепающимися глазами, пока живое биение огня не превратилось в туманную молчаливую фигуру. Но из-за контраста с царившей вокруг глубочайшей тишиной мельчайшего звука оказалось достаточно, чтобы нарушить мечтательность. Санат моментально напрягся, больно ухватив Парина за локоть. «Прислушайтесь», — прошептал он, предупреждая вопрос. Парин, насильственно вырванный из мечтательной дремы, взглянул на своего молодого спутника тревожно и пристально, потом без слов приложил руку к уху. Тишина стала еще более глубокой, давление ее ощущалось чуть ли не материально. Потом издалека донеслось едва уловимое шарганье подошв по мраморному полу. Слабый, почти на грани восприятия, шепот, и снова тишина. «Что это?» — растерянно спросил Парин. «Лосинуки», — бросил Сан, отскакивая. Лицо ее превратилось в маску ненависти и возмущения. «Не может быть!» Парин попытался придать своему голосу холодную равновешенность, хотя и его внутренне трясло от злости. «Это было бы неслыханным оскорблением. Просто наши нервы обострились от тишины, ничего больше. Скорее всего, это кто-то из служителей мемориала. После захода солнца в среду?» Голос Санната звучал резко. «Это так же противозаконно, как и вторжение лосинуков, и еще более неправдоподобно. Мой долг хранитель вечного огня — все выяснить». Он уже собрался шагнуть в темноту, но Парин схватил его за запястье. «А не стоит, Филипп. Повремени до рассвета. Что ты сможешь сделать там один, если обнаружишь лосинуков? Если ты...» Но Санат не стал слушать дальше. Резким движением он освободился. «Оставайтесь здесь. Нельзя оставлять вечный огонь без присмотра. Я скоро вернусь». Он быстро пересек половину просторного, вымощенного мрамором зала и осторожно приблизился к стеклянной двери, шведшей на темную винтовую лестницу, уходившую в кромешный мрак к пустым помещениям башни. Скинув сандалии, он стал красться по ступеням, бросив прощально мягкий свет вечного огня и застывшего возле него испуганного человека. Перед ним оказались два лосинука, стоявших в жемчужном свете атомолампы. «Местечко древнее и унылое», — заметил Трек Бансола. Его наручная камера трижды щелкнула. «Скинь-ка несколько книг с полок, они послужат дополнительным фоном». «Думаешь, стоит?» — спросил Корвен Хаста. — Эти земные мартышки могут всполошиться. — Делай, — холодно приказал Трек Бансола. — Чем они нам помешают? — Иди-ка сюда, присаживайся. Он быстро взглянул на часы. — Ему придется выложить по 50 кредиток за каждую минуту, что мы здесь пробудем. Так почему бы нам немного не отдохнуть в предвкушении кучи денег? — Пират Фор, болван, с чего это он решил, что мы не сможем выиграть пари? — Думаю, — сказал Бансола. Он слышал про того солдата, которого в прошлом году разорвали в клочья, когда он попытался ограбить земной музей. Мартышкам это не нравится, хотя луаризм и отвратительно богат, клянусь Вегой. Людишек, конечно, призвали к порядку, но солдат-то мертв. В любом случае, пират Фор не знает, что по средам мемориал пуст, и это незнание обойдется ему в круглую сумму. 50 кредиток за минуту. 7 минут уже прошло. 350 кредиток, садись, сыграем в картишки, а наши денежки пусть накапливаются. Трек Бансола достал из подсумка потрепанную колоду карт, которые, будучи типичны и, несомненно, лосинукскими, носили, тем не менее, безошибочные следы земного происхождения. «Поставь лампу на стол, я сяду между ней и окном», — повелительно распорядился он, одновременно сдавая карты. «А, ручаюсь, ни одному лосинуку еще не приходилось играть в таком месте. Что ж, удовольствие от игры только усилится». Корвен Хаст уселся, но тотчас же вскочил. «Ты ничего не слышал?» Он взглянул в тень по ту сторону приоткрытой двери. «Нет». Бансола нахмурился, продолжая сдавать. «Ты случаем не боишься, а?» «Нет, конечно. Но знаешь, если они застукают нас в этой проклятой башне, то удовольствия будет мало». Бансола кончил сдавать. «Знаешь, — заметил Бен Хаста, внимательно изучая свои карты, — Будет не слишком приятно, если об этом пронюхает вице-король. Могу представить, как из политических соображений ему придется извиниться перед лоаристскими вожаками. Тогда опять на Сириус, где я служил до того, как меня перевели сюда. И все из-за этих подонков. Верно, подонков. Верно, подонков. Поддержал его Бен Соло. Плодятся, как и мухи, и бросаются друг на друга, словно свихнувшиеся быки. Взгляни только на этих тварей. Он бросил карты рубашкой вверх и рассудительно заговорил. Взгляни на них по-научному и беспристрастно. Что они такое? Всего лишь млекопитающие, каким-то образом научившиеся думать. Всего-навсего млекопитающие. И ничего больше. Знаю. Ты уже побывал хоть на одном из человеческих миров? Бан Соло ухмыльнулся. Побываю, и очень скоро. В отпуск поедешь? Бен Хаст выразил вежливое изумление. «В отпуск! Клянусь чешуей! На своем кораблике! И под пальбу пушек!» «Ты о чем?» Глаза Бен Хаста неожиданно засверкали. Его товарищ таинственно осклабился. «Считайте, что об этом не должны знать даже мы, офицеры. Но ты же знаешь, как просачиваются новости». Бен Хаст кивнул. «В курсе?» Оба невольно заговорили шепотом. «Ладно, ко второму нашествию все готово. Оно может начаться с минуты на минуту. Не может быть. Факт. Мы начнем прямо отсюда. Клянусь Вегой. Во дворце вице-короля ни о чем больше не шепчутся. Некоторые офицеры даже затеяли тотализатор насчет точной даты первого выступления. Я сам поставил сотню кредиток из расчета 20 к 1. Мне, правда, досталась ближайшая неделя. Можешь тоже вложить сотню из расчета 50 к 1, если у тебя хватит нервов выбрать нужный день. Но почему отсюда, с этих задворок галактики? Стратегия разработана на родине. Бан Соло подался вперед. В настоящий момент мы оказались лицом к лицу с несколькими серьезными противниками, которые беспомощны и пока разобщены. Если нам удастся сохранить такое положение, мы легко раздавим их поодиночке. При обычных условиях человеческие миры скорее перегрызут друг друга глотку, чем подадут соседу руку помощи. Вен Хаст кивнул. Вот вам типичное поведение млекопитающих. Эволюция, должно быть, здорово веселилась, когда наградила обезьян мозгом. Но Земля имеет особое значение. Она – центр луаризма, поскольку именно здесь зародилось человечество. Аналог нашей системы Веги. Ты в самом деле так думаешь? Да не может того быть, чтобы в этом крохотном затерянном мирке. Так они утверждают. Сам я здесь недавно, поэтому не знаю. Но как бы там ни было, уничтожив Землю, мы уничтожим луаризм. Историки утверждают, что именно луаризм смог сплотить земные миры против нас в конце первого нашествия. Не станет луаризма, исчезнет последняя опасность объединения врагов. Наша победа значительно упростится. Дьявольски ловко. А что нам предстоит сделать? Значит так. Говорят, что все люди будут высланы с Земли и расселены по разным покоренным мирам. После этого мы сотрем с лица Земли все, что еще попахивает млекопитающими, и превратим ее полностью в Овсянукский мир. И когда? Пока неизвестно, потому и организовали тотализатор. Но никто не заключает пари на срок более 2 лет. Слава Веге! Ставлю 2 к 1, что изрешечу земной крейсер раньше тебя, когда придет время. Согласен, воскликнул Бан Соло. Ставлю 50 кредитов. Поднявшись, они обменялись рукопожатием в знак заключения сделки. Вен Хаста бросил взгляд на часы. «Еще минутка, и нам нащелкает 1000 кредиток. Бедняга, пират Фор. А теперь пошли, ждать дальше уже вымогательства». И послышался негромкий смех. 2 лосинука направились к выходу, сопровождаемые шелестом длинных плащей. Они не обратили внимания на чуть более густую тень, прильнувшую к стене на верхней площадке лестницы, хотя едва не задели ее, проходя мимо, и не ощутили взгляда горящих глаз, когда начали бесшумно спускаться. С облегчением всхлипнув, Луара Броос Порин резко вскочил на ноги, когда увидел, что Филипп Санат, спотыкаясь, бредет по залу в его сторону. Он нетерпеливо подбежал к нему и схватил за руки. «Где ты так задержался, Филипп? Ты представить не можешь, какие дикие мысли теснились в моей голове последний час». Потребовалось некоторое время, чтобы Лоар Броуз успокоился и смог заметить дрожащие руки своего спутника, его взъерошенные волосы и лихорадочно блестящие глаза. Тотчас же все его страхи вернулись. Он испуганно наблюдал за Санетом и с трудом заставил себя задать вопрос, уже заранее опасаясь ответа. Но Санета не нужно было подталкивать. Коротко, отрывистыми фразами он передал подслушанный разговор, и после его рассказа установилось молчание безнадежности. Бледный как смерть, Лоар Броуз дважды пытался заговорить, но смог выдавить из себя лишь несколько хриплых звуков. Наконец ему удалось сказать: «Но это же смерть луаризма. Что мы можем сделать?» Филипп Санет рассмеялся. Так смеются те, кто наконец-то убеждается, что им не остается ничего, кроме смеха. «Ха-ха-ха-ха! Что мы можем сделать? Можно сообщить Всемирному Совету. Но вы прекрасно знаете, насколько он беспомощен. Можем связаться с отдельными правительствами людей. Воображаю, насколько эффективными окажутся действия этих грызущихся между собой болванов. Все это не может быть правдой. Такого просто не может быть!» Несколько секунд Санет молчал, потом, срывающимся от возбуждения шепотом, произнес: «Я этого не допущу! Слышите? Я остановлю их!» Нетрудно было заметить, что он полностью потерял контроль над собой, попав во власть своих необузданных эмоций. Крупные капли пота выступили по лбу Парина. Он обхватил Санета за талию. «Сядь, Филипп, посиди. Ты себя плохо чувствуешь?» «Нет». Оттолкнув Парина, от движения воздуха вечный огонь яростно затрепетал. «Со мной все в порядке. Время идеализма, компромиссов, подхалимажек кончилось. Настало время силы. Нам выпал жребий сражаться, и, клянусь космосом, мы победим». И он стремительно выбежал из помещения. Прихрамывая, Парин поспешил за ним. «Филипп! Филипп!» Он остановился в дверном проеме, сраженный отчаянием. Идти дальше он не имел права. Пусть рухнут небеса, но кто-то должен охранять вечный огонь. Но на что рассчитывал Филипп Санет? В измученном мозгу Парина возникли видения той самой ночи, когда 5 веков назад легкомысленные слова, драка и стрельба разожгли над землей пожар, который был потушен лишь человеческой кровью. Лоара Пол Кейн проводил ночь в одиночестве. Внутренние помещения были пусты. Неяркая голубоватая лампа на простом строгом столе была единственным источником света в комнате. Сухощавое лицо Кейна было залито прозрачным светом, подбородок покоился на сложенных руках. Внезапно его размышления были прерваны. С грохотом распахнулась дверь, и взъерошенный Рассел Тимбл, стряхнув с себя полдюжины слуг, пытавшихся остановить его, ворвался в комнату. Кейн испуганно схватился рукой за горло, глаза его расширились, на лице отразилось смятение. Тимбл успокаивающе поднял руку. «Все в порядке, дайте мне только перевести дух». Он с трудом отдышался, осторожно опустился в кресло и только тогда продолжил. «Ваш катализатор случайно подвернулся мне, Лоара Пол. И знаете где? Здесь, на земле. Здесь, в Нью-Йорке, в полмиле отсюда». Лоара Пол Кейн, сощурившись, посмотрел на Тимбала. «Вы с ума сошли?» «Вовсе нет. Я все расскажу, только не зачтите за труд. Зажгите еще пару ламп. В этом голубом освещении вы похожи на привидение». Комната озарилась сиянием атомных светильников, и Тимбл начал рассказ. «Мы с Верни возвращались с собрания и как раз проходили мимо мемориала, когда это произошло. Надо возблагодарить привидение, что случай привел нас именно туда и в нужное время. Когда мы проходили мимо, с бокового входа выскочил человек, прыгнул на мраморные ступени центральной лестницы и закричал: «Люди Земли!» Все повернулись и уставились на него. А вы знаете, сколько народу бывает в секторе мемориала в 11 часов. Не прошло и 2 секунд, как он собрал вокруг себя толпу. Кто был этот оратор? И что он делал в мемориале? Ведь сегодня ночь среды, вы же знаете». «Ну...» Тимбл замолчал, соображая. «Хорошо, что вы напомнили. Получается, он один из двух хранителей. И он луарист. Тунику вашу ни с чем не спутаешь. И вдобавок он не с земли. Носит желтую орбиту? Нет, Тогда я знаю его. Это молодой приятель Парина. Продолжайте. Он, значит, стоит. Тимбл воодушевился собственным рассказом. Стоит в футах 20 над улицей. Вы даже представить себе не можете, как эффектно он выглядел в свете люкситов, озарявших лицо. Внушительное впечатление, но не то, что производят всякие мускулистые атлеты. Он скорее аскет, если вы понимаете, о чем я. Бледное, худощавое лицо, сверкающие глаза, длинные каштановые волосы. И тут он заговорил. Описать это невозможно. Чтобы понять, необходимо слышать самому. Он начал говорить в толпе о замыслах лосинуков. Да так, что меня в дрожь кинуло. Очевидно, он узнал об этом из надежного источника, так как оказался знаком с деталями. О них он и говорил. Звучало это правдиво и страшно. Даже я стоял синий от страха и слушал его, а толпа уже на второй фразе была покорена. Каждому из них все уши прожужжали о лосинукской опасности, но тут они впервые к этому прислушались. Он стал поносить лосинуков. Их зверство, их вероломство, их преступление. Только он смог найти слова, которые окинули каждого из толпы в грязь по мерзостней венерианских океанов. Каждый раз толпа отвечала на его призывы ревом. «Позволим ли мы продолжаться этому?» – вопрошал он. «Никогда!» – вопила толпа. «Можем ли смириться?» «Нет!» «Будем ли мы сопротивляться?» «До самого конца!» «Долой лосинуков!» – бросил он. «Бей их!» – выла толпа. И я вопил так же громко, как и все остальные, совсем позабыв собственное «я». Не знаю, как долго это продолжалось, вскоре неподалеку появились лосинукские патрули. Толпа двинулась на них, подстрекаемая луаристом. Вы когда-нибудь слышали, как воет толпа, жаждущая крови? Нет? Это самый ужасный звук в мире. Патрульные тоже испугались, поскольку с первого взгляда поняли, что с ними будет, и пустились на утек. Толпа тем временем выросла до нескольких тысяч. Не прошло и двух минут, как завыли сирены впервые за сотни лет. Тут я пришел в себя и пробрался к луаристу, который ни на мгновение не прервал своей проповеди. Нельзя было позволить ему оказаться в лапах лосинуков. Потом началась сплошная неразбериха. На нас бросили эскадрон моторизованной полиции, но мы с Ферни ухитрились улизнуть, прихватив с собой луариста и доставили его сюда. Сейчас он в наружном помещении, связанный и с кляпом во рту, чтобы вел себя тихо. На протяжении всего рассказа Кейн неровно расхаживал по комнате, то и дело останавливаясь, слушая со все возрастающим вниманием. Крохотные капельки крови выступили на его нижней губе. «Вы не думаете, — спросил он, — что мятеж может выйти из-под нашего контроля? Преждевременная вспышка!» Тимбл энергично замотал головой. «Их уже разогнали. Стоило молодому человеку исчезнуть, как толпа утратила весь пыл. Убитых и раненых будет много, но... Ладно, пригласите своего юного смутьяна». Кейн уселся за стол, придав лицу видимость спокойствия. Филипп Заннет выглядел не лучшим образом, когда преклонил колени перед первосвященником. Его туника превратилась в лохмотье, лицо было разукрашено ссадинами и синяками, но пламя решимости по-прежнему полыхало в неистовых глазах. Рассел Тимбл глядел на него, затаив дыхание, словно все еще ощущал действие магии предыдущего часа. Кейн ласково протянул руку. «Я уже наслышан о твоей дикой выходке, мой мальчик. Что так сильно на тебя подействовало, что заставило тебя, очертя голову, ринуться в бой? Это вполне могло стоить тебе жизни, не говоря уже о жизнях тысяч других людей». Во второй раз за этот вечер Саннету пришлось пересказать беседу, которую он подслушал, драматически и с мельчайшими подробностями. «Так, так», — произнес Кейн, недобро усмехнувшись. «И ты подумал, что мы ничего об этом не знаем? Мы давным-давно подготовились отразить эту угрозу, а ты был близок к тому, чтобы разбить все наши тщательные приготовления. Своим преждевременным вмешательством ты мог нанести непоправимый вред нашему делу». Филипп Саннет залился краской. «Простите мне мой глупый энтузиазм». «Вот именно!» — воскликнул Кейн. «Однако при должном руководстве ты способен оказать нам серьезную помощь. Твой ораторский дар и юношеский пыл могут творить чудеса при умелом использовании. Согласен ли ты посвятить себя нашему делу?» Глаза Саннета сверкнули. «Разве надо еще спрашивать?» Луара Полкейн улыбнулся и украдкой бросил торжествующий взгляд на Рассела Тимбла. «Вот и отлично. Через два дня ты отправишься к другим звездам. Тебя будут сопровождать мои люди. Сейчас ты устал, и тебе надо отдохнуть. Выспись хорошенько, так как в дальнейшем тебе потребуются все твои силы. Но Луара Брос Парин, мой напарник у Вечного Огня, я сейчас же направлю посыльного в мемориал. Он сообщит Луаре Броосу, что ты в безопасности и останется в качестве второго хранителя до исхода ночи. Можешь не волноваться. Иди». Санет поднялся, успокоенный и безгранично счастливый, но тут Тимбл сорвался с места и конвульсивным движением схватил пожилого луариста за запястье. «Великий космос! Да послушайте же!» Резкий пронзительный вой, донесшийся снаружи, объяснил и все. Лицо Кейна разом осунулось. «Военное положение!» Губы Тимбла побелели от ярости. «Мы проиграли. Они воспользовались сегодняшними беспорядками, чтобы первыми нанести удар. Они ищут Саната, и они до него доберутся. Мышь не проскочит через их кордоны». «Но они его не получат!» Глаза Кейна сверкали. «Мы отведем его в мемориал под тоннелю. Осквернить мемориал они не посмеют». «Уже посмели!» — пылко выкрикнул Санат. «Нам ли прятаться от ящериц? Мы будем сражаться!» «Спокойно!» — прервал его Кейн. «Молча следуйте за мной». Стенная панель сдвинулась в сторону. Кейн исчез в проеме. Когда панель бесшумно вернулась на место, оставив их в холодном свете переносной атомолампы, Тимбл пробормотал: «Если они все заранее подготовили, даже мемориал не послужит нам защитой». Нью-Йорк лихорадило. Лосинукский гарнизон был приведен в полную боевую готовность и переведен на осадное положение. Никто не мог проникнуть в город, никто не мог покинуть его. По главным улицам разъезжали патрульные армейские машины, над головами проносились военные стратопланы. Человеческая масса бурлила без отдыха, горожане просачивались на улицы, собирались небольшими кучками, рассыпавшимися при приближении лосинуков. Колдовские слова Саната не забылись, тут и там люди повторяли их яростным шепотом. Атмосфера, казалось, потрескивала от напряжения. Вице-король земли понимал это. Он сидел за столом во дворце, вознесшем свои шпили на высотах Вашингтона, и смотрел из окна на Гудзон, темной лентой тянувшейся внизу. Наконец он обратился к замершему перед ним лосинуку в форме. «Это должна быть решительная акция, капитан. Тут вы правы. И все же, если возможно, прямого разрыва отношений следует избегать. У нас катастрофически не хватает экипажей, и на всей планете наберется не более 5 кораблей третьего класса. Не наша сила, а страх делают землян беспомощными, ваше превосходительство. Их дух окончательно сломлен, толпа рассеивается при одном появлении отряда гвардейцев. Именно исходя из этих соображений, мы и должны нанести удар немедленно. Люди начали поднимать голову, они должны сразу же отведать хлыста. Второе нашествие может с полным успехом начаться и сегодняшней ночью». «Согласен», — вице-король криво улыбнулся. «Мы поймали разную мелкую рыбку, но наказание этого подстрекателя черни должно послужить хорошим уроком. Он, не сомневаюсь, в ваших руках». Капитан злобно усмехнулся. «Нет, у земной собаки влиятельные дружки. Он луарист. И Кейн пошел против нас?» В глазах вице-короля сверкнули красноватые огоньки. «Глупая затея. Солдаты арестуют бунтовщиков, несмотря на него и его тоже, если он вздумает протестовать». «Ваше превосходительство!» — в голосе капитана звенел металл. «У нас есть основания предполагать, что мятежник укрылся в мемориале». Вице-король приподнялся, нахмурился и опять нерешительно опустился в кресло. «Мемориал! Это меняет дело. Не обязательно. Это одна из тех вещей, после которых землян будет не остановить». В голосе вице-короля звучала неуверенность. «Смелость города берет», — решительно возразил капитан. «Быстрая атака, ведь преступника можно захватить и в самом зале Вечного Огня. И одним ударом мы расправимся с луаризмом. После столь решительного вызова необходимость в борьбе может и совсем отпасть». Клянусь Вегой, чтоб я сгорел, если вы не правы. Отлично, беремся за мемориал. Капитан отдал уставной поклон, резко повернулся и покинул дворец. Филипп Санат вернулся в зал вечного огня, худощавое лицо его дышало яростью. Сектор целиком патрулируется ящерицами, все улицы, ведущие к мемориалу, перекрыты. Рассел Тимбл заскрежетал зубами. Что ж, они не дураки, загнали нас в тупик, и мемориал их не остановит. По сути дела, они могут решить начать операцию уже сегодня. Филипп нахмурился, его голос зазвенел от злости. «А мы будем их здесь поджидать, да? Лучше погибнуть, сражаясь, чем сдохнуть, скрываясь. Лучше остаться живым, Филипп», — спокойно ответил Тимбл. Мгновение все молчали. Луара Пол Кейн разглядывал собственные пальцы. Наконец он произнес. «Если сейчас же начать восстание, Тимбл, как долго вы сможете продержаться? Пока лосинокские подкрепления не прибудут в достаточном количестве, чтобы нас сломить». Чтобы разбить нас, земного гарнизона, даже включая весь солнечный патруль, будет недостаточно. Без помощи извне мы сможем эффективно сражаться, по меньшей мере 6 месяцев. К сожалению, вопрос об этом не стоит. Его спокойствие казалось непоколебимым. Почему же не стоит? Лицо Тимбла стремительно налилось краской, и он вскочил на ноги. Потому что восстание — это не просто нажатие кнопки. Лосинуки слабы. Мои люди знают об этом, но остальные земляне — нет. Ящерицы владеют непобедимым оружием, страхом. И нам не одолеть их, пока народ не переборет своего ужаса перед пришельцами. Его губы скривились. Вы просто не знакомы со всеми практическими сложностями. 10 лет я потратил на планирование, подготовку, объединение. Я располагаю армией и приличным флотом, укрытыми в Апалачах. Я могу привести в движение отряды на всех 5 континентах одновременно. Но что толку? Все бесполезно. Если бы я смог захватить Нью-Йорк, если бы смог доказать остальным землянам, что лосинуков можно победить, а если я сумею изгнать страх из человеческих сердец? Мягко спросил Кейн. Тогда Нью-Йорк станет моим еще до рассвета. Но для этого потребуется чудо. Возможно, вы сможете пробраться сквозь кордон и оповестить своих людей? «Смогу, если понадобится. Но вы-то что задумали?» «Узнаете в свое время», — Кейн лучезарно улыбнулся. «И как только это произойдет, выступайте». Тимбл отступил назад, и в его руке внезапно оказался Танит. Его полное лицо теперь вряд ли можно было назвать добродушным. «Я воспользуюсь этим шансом, Кейн. Удачи!» Капитан с надменным видом поднимался по опустевшим ступеням мемориала. С обеих сторон его прикрывали вооруженные адъютанты. Он задержался на мгновение перед огромной двустворчатой дверью, бросил взгляд на стройные колонны, грациозно взмывающие ввысь по обе ее стороны. В его улыбке ощущался робкий сарказм. «А ведь впечатляет все это, верно?» «Так точно, капитан», — последовал моментальный ответ в 2 голоса. И таинственно темно вдобавок, если не считать слабого желтого отблеска от этого их вечного огня. «Видите?» — он указал на цветные витражи окон, озаренные изнутри мерцающим светом. «Так точно, капитан. Сейчас здесь темно, таинственно, впечатляюще. И все это будет лежать в руинах». Он рассмеялся и рукой сабли засучал по металлическим узорам дверей. Резкий звук эхом прокатился по внутренним помещениям, но ответа не последовало. Стоявший слева адъютант поднес к уху коммуникатор, вслушиваясь в доносящийся из него тихий голос, потом доложил, отдав честь. «Капитан, людишки скапливаются в секторе!» Капитан усмехнулся. «Пусть, прикажите, чтобы держали оружие наготове и стреляли вдоль проспекта, но только по моему приказу. Если хоть одна мартышка попробует пересечь границу, убивать без жалости». Его лающая команда была повторена через телекоммуникатор, и в 100 ярдов позади них лосинукские гвардейцы, выполняя распоряжение, вскинули оружие, внимательно наблюдая за проспектом. Ответом им было низкое, зарождающееся ворчание. Ворчание страха. Толпа подалась назад. «Если дверь не откроют, — зло произнес капитан, — Ее придется высадить. Он снова поднял саблю, опять разнесся грохот металла о металл. Медленно, беззвучно, створки двери широко разошлись, и капитан увидел суровую, облаченную в пурпур фигуру. «Кто смеет нарушать спокой мемориала в ночь хранителя огня?» — торжественно вопросил Луара Пол Кейн. «Весьма драматично, Кейн. Отойди в сторону. Назад!» Слова звучали звонко и отчетливо. «Босянукам запрещено приближаться к мемориалу. Выдайте нам преступника, и мы уйдем. Встанете его покрывать, мы возьмем его силой. Мемориал не выдает преступников. Это незыблемый закон. Можете даже и не пытаться. Прочь с дороги! Не с места!» Лосянук раздраженно рыкнул, но тут же понял, что это бессмысленно. Улица вокруг была пуста, только в квартале от мемориала вытянулась цепь солдат с оружием на изготовку, а дальше земляне. Они сбились в плотную шумящую толпу, в свете атомоламп виднелись бледные лица. «Что?» – проскрипел сам себе капитан. «Этот подонок еще огрызается?» Жесткая шкура натянулась на челюстях, чешуя на черепе встопорщилась. Он повернулся к адъютанту с коммуникатором. «Прикажи дать залп над их головами». Ночь раскололась надвое пурпурными выплесками энергии. В наставшей тишине Лосинок громко расхохотался. Затем он повернулся к Кейну. «Если ты рассчитывал на помощь этих людишек, то ты ошибся. Следующий залп будет на уровне голов. Если думаешь, что это блеф, проверь». Челюсти ящера отрывисто щелкнули. «Прочь с дороги!» Танит в руке капитана нацелился на Кейна. Палец застыл на курке. Луара Пол Кейн медленно отступил, не спуская глаз с оружия. Капитан двинулся вперед, но стоило ему сделать шаг, как внутренняя дверь распахнулась, открыв проход в зал вечного огня. От притока воздуха огонь задрожал. Толпа в отдалении, увидев это, разразилась истовыми воплями. Кейн повернулся к огню, возведя очи горе. Движение его руки было быстрым и незаметным. И мгновенно вечный огонь переменился. Он успокоился, а затем с ревом взметнулся к потолку слепящей 50-футовой колонны. Рука луариста шевельнулась вновь, и, отвечая ее движению, цвет огня изменился, став карминовым. Окраска становилась все глубже, малиновый цвет огненного столба растекся по городу, превратив окна мемориала в кровавые глаза. Мучительно текли секунды. Капитан оцепенел от растерянности, людские толпы погрузились в благоговейное молчание. Потом побежал растерянный шепоток, крепнущий, растущий, сливающийся в один короткий призыв. «Долой, Лосинуков! Долой, Лосинуков! Долой, Лосинуков!» Откуда-то сверху пурпуром сверкнул танит, и капитан очнулся, но опоздал на миг. Удар пришелся точно по нему, и он медленно согнулся, умирая. На холодном лице рептилии застыло презрение. Рассел Тимбл опустил танит и хищно усмехнулся. «Отличная цель на фоне огня. Слава Кейду! Его выдумка подхлестнет эмоции, а нам только того и надо. Продолжим». Из прекрасной позиции на крыше дома Луара Кейна он выстрелил по стоявшему внизу Лосянуку. В тот же миг, словно сам ад, выплеснулся наружу. Ниоткуда, будто прямо из-под земли, вырастали, как грибы сквозь асфальт, вооруженные люди. Их таниты засверкали со всех сторон раньше, чем испуганные лосянуки успели прибегнуть к своим. Они пришли в себя слишком поздно. Кто-то крикнул: «Бей, гадов!» Одинокий возглас был подхвачен и мгновенно тысячегласым ревом вознесся к небесам. Безоружная толпа, пьянея от собственной ярости, многоглавым чудовищем ринулась на лосянуков. Те не дрогнули, их оружие косило людей сотнями, но тысячи, десятки тысяч бежали вперед по телам павших собственными телами, закрывая изрыгающее пламя стволы, сокрушая ряды лосянуков, дробя кости. Сектор мемориала был залит кровавым отсветом малинового пламени, стоны умирающих и яростные вопли победителей слились в сплошной гул. Это была первая битва Великого Восстания. По всему городу, от оконечности Лонг-Айленда до Джерсийских равнин, Лосинуков ждала смерть. С той же быстротой, с какой приказы Тимбола достигали снайперов подполья, заставляя их браться за оружие, слухи о чудесном превращении огня, передаваемые из уст в уста, заставляли нью-йоркцев поднимать головы и бросать свои жизни в единый гигантский тигель, именуемый «Толпа». События развивались неуправляемо, безответственно, стихийно. С самого начала любые попытки тимбалистов взять ситуацию под контроль оказались тщетными. Подобно могучей реке, толпа разлилась по городу, и там, где она проносилась, живых лосинуков остаться не могло. Солнце, зашедшее в то роковое утро, обнаружило повелителей земли, удерживающими сжимающийся круг в верхней части Манхэттена. С хладнокровием прирожденных воинов они сцепили руки и противостояли напирающим, вопящим миллионам. Но и они медленно отступали. Каждое здание лосинуки отдавались боем, каждый квартал после отчаянного сражения. Их раскалывали на изолированные группы, удерживавшие сначала здания, потом верхние их этажи, наконец, одни только крыши. К вечеру, когда солнце уже садилось, оборонялся лишь дворец. Его отчаянная защита остановила натиск землян. Сжавшееся огненное кольцо оставило за собой мостовые, устланные почерневшими телами. Вице-король лично руководил обороной из своего зала, собственными руками наводил полупереносную установку. И тогда, поняв, что толпа начала выдыхаться, Тимбл воспользовался удобным случаем и принял командование на себя. Тяжелые орудия с лязгом двинулись вперед. Ядерные и дельта-лучевые установки, доставленные из арсенала восставших, нацелили смертоносные стволы на дворец. Теперь орудием отвечали орудия, и первая управляемая битва механизмов разгорелась во всей своей неудержимой ярости. Тимбл был вездесущ, командовал, перебегая от одного орудийного расчета к другому, демонстративно стрелял из своего ручного танита по дворцу. Под прикрытием болотного огня люди перешли в наступление и закрепились на стенах. Атомные снаряды проложили им дорогу в центральную башню, где бушевало теперь адское пламя. Этот пожар стал погребальным костром последних лосинуков Нью-Йорка. С невероятным грохотом обуглившиеся стены дворца обваливались, но за минуту до этого вице-король с чудовищно израненным лицом все еще был на посту, целясь в плотное скопление осаждающих. Когда его переносная установка выплюнула последнюю порцию энергии и умолкла, он вышвырнул ее в окно отчаянным и бесполезным жестом презрения, а сам исчез в пылающем аду. Сумерки опустились на дворец, и подсвеченный заревом дальних пожарищ затрепетал над разбаленными зеленый флаг независимой земли. Нью-Йорк снова принадлежал людям. Рассел Тимбл, вновь появившийся той ночью в мемориале, являл собой жалкое зрелище. В разодранной одежде, в крови с головы до пят, он, тем не менее, с довольным видом обводил скалядов видневшиеся вокруг следы бойни. Наскоро собранные из добровольцев похоронной команды и санитарные отряды успели лишь прикоснуться к смертоносному делу восстания. Мемориал превратился в импровизированный госпиталь. Пациентов было немного. Энергетическое оружие в большинстве случаев разит насмерть, а большинство раненых вскоре должны были умереть, не получив облегчения. Беспорядок вокруг стоял невообразимый. Агонические стоны были пугающе созвучны отдаленным криком опьяненных победой уцелевших. Луар Пол Кейн пробился сквозь толпу к Тимблу. «Скажите, все кончено? Начало положено? Земной флаг реет над развалинами дворца?» «Это был кошмар! Этот день!» Он, Луар Кейн, содрогнулся и зашмурился. «Если бы я знал заранее то, наверное, предпочел бы землю без людей и гибель луаризма». «Да, получилось скверно. Но результат мог быть куплен и более дорогой ценой. Так что победа досталась нам еще дешево». «Где Санет?» «Во дворе, помогает раненым. Мы все там». «Это...» Его голос опять прервался. В глазах Тимбола появилось раздражение. Он нетерпеливо пожал плечами. «Я... не бессердечное чудовище, но это необходимо пережить. К тому же, это лишь начало. Сегодняшние события мало что значат. Восстание охватило большую часть земли, но в других местах отсутствует фанатичный энтузиазм жителей Нью-Йорка. Лазинуги еще не разбиты, или точнее еще не везде разбиты до конца. Тут не следует заблуждаться. Сейчас Солнечная гвардия уже движется к земле. Начинается мобилизация сил на внешних планетах. А скоро вся Лосинукская империя нацелится на землю. Счеты будут сводиться безжалостно и только кровью. Нам необходима помощь. Он схватил Кейна за плечи и резко встряхнул. Вы меня поняли? Нам нужна помощь. Даже здесь, в Нью-Йорке, первый восторг победы завтра пройдет. Нам необходима помощь. Знаю, устало произнес Кейн. Я уже говорил с Анатом. Он готов отправиться сегодня. Он вздохнул. Если сегодняшние события могут служить единственным мерилом его силы как катализатора, то нам следует ожидать великих свершений. Полчаса спустя Санет собрался в небольшой двухместный крейсер и занял кресло штурмана рядом с Петри. Прощаясь, он протянул руку Кейну. «Когда я вернусь, следом за мной придет флот». Кейн крепко пожал руку молодого человека. «Мы рассчитываем на тебя, Филипп». Он сделал паузу, потом мягко закончил. «Желаю удачи, Лоара, Филипп Санет». Санет вспыхнул от удовольствия и заерзал в кресле. Петри помахал рукой, и Тимбл прокричал вслед. «Остерегайся, гвардейцев!» Люк с лязгом закрылся, и вскоре мини-крейсер с кашляющим ревом вознесся в небеса. Тимбл следил за ним, пока корабль не превратился в точку и совсем не исчез. Потом повернулся к Кейну. «Теперь все в руках провидения». «Да, Кейн. Как кстати действует эта штуковина, изменяющая огонь? Только не говорите, что все произошло само по себе». Кейн медленно покачал головой. «Нет. Карминовая вспышка — результат действия пакета с солями стронция. Он был приготовлен на всякий случай, чтобы произвести впечатление на лосинуков. Да и остальное дело химии». Тимбл мрачно хохотнул. «А вы говорили, что главное — психология масс. Кстати, на лосинуков это произвело впечатление. Могу поклясться». «Да еще какое!» В пространстве не было ничего настораживающего. Но масс-детектор загудел. Гудок был настойчив и повелителен. Петри напрягся в кресле и сказал. «Мы вне метеоритных зон». Филипп Санет подавил вздох, когда его спутник потянулся к рукоятке, приводящей во вращение маховик. Звездное пространство на экране визора начало перемещаться с медлительной важностью, и тут они его увидели. Он блеснул на солнце точно половинка маленького оранжевого футбольного мяча, и Петри проворчал. «Если они нас заметили, нам конец». «Лосинукский корабль?» «Корабль? Это боевой крейсер в 50 тысяч тонн. Что он во имя галактики здесь делает, понятия не имею». Тимбл считал, что корабли Солнечной гвардии движутся к Земле. Голос Саната прозвучал спокойно. «Только не этот. Мы можем оторваться от него?» «Пустая затея». Пальцы Петри побелели, сжимая рукоятку акселератора. «Он слишком близко». Его слова словно послужили сигналом. Стрелка аудиометра закачалась и зазвучал хриплый лосинукский голос, начав шепота и перейдя в рев, когда луч сфокусировался. «Включить тормозные двигатели! Приготовиться к принятию на борт!» Петри оторвался от пульта и быстро глянул на Санета. «Я просто извозчик. Вам решать. Шансов у нас, что у метеорита против Солнца, но если вы решитесь рискнуть...» «Рискнем», — просто согласился Санет. «Ведь не капитулировать же нам, верно?» Его спутник ухмыльнулся, когда сработали тормозные ракеты. «Для луариста неплохо. Из стационарного танита стрелять приходилось?» «Никогда не пробовал». «Ладно, учиться придется теперь. Беритесь вот за этот штурвальчик и глядите на экран маленького визора над ним. Что-нибудь видите?» Скорость упала почти до нулевой. Вражеский корабль надвигался. «Одни звезды». «Отлично. Поворачивайте колесико. Вперед. Еще дальше. Попробуйте в другую сторону. Теперь видите корабль?» «Да, вот он». «Порядок. Теперь вводите его в центр, в перекрестие. Солнцем заклинаю, не выпускайте его оттуда. Теперь я попробую незаметно развернуться к этим подонкам-ящерам», — сказал Петри, одновременно включая боковые двигатели. Держите его в перекрестии. Латинукский корабль медленно приближался. Голос Петри упал до напряженного шепота. Я сниму защитный экран и двинусь прямо на врага. Если нам повезет, то они снимут свою защиту, чтобы выстрелить. И есть шанс, что в спешке промахнутся. Санет молча кивнул. Как увидите пурпурную вспышку Танита, в ту же секунду рвите штурвал на себя. Если хоть на мгновение замешкаетесь, то уже навсегда. Петри пожал плечами. Риск есть риск. Он резко двинул рукоять акселератора вперед и рявкнул. Не упускайте его! Ускорение силы сдавило Саната в кресло. Штурвал во вспотевших руках вращался неохотно. Оранжевый футбольный мяч раскачивался в центре экрана. Санат чувствовал, что руки дрожат, но ничего не мог поделать. Глаза его слезились от напряжения. Лазинукский корабль увеличивался уже до чудовищных размеров, и вдруг из его носа метнулся в направлении мини-крейсера пурпурный клинок. Санат зажмурился и рванул в штурвал. Да так и остался сидеть, зажмурившись и ожидая чего-то. Услышав хохот Петри, он раскрыл глаза и вопросительно посмотрел на того. «Ха-ха-ха! Везет же новичкам! Ха-ха-ха-ха!» — выговорил пилот сквозь смех. «Ни разу в жизни не брался за оружие! Ха-ха-ха! А тут, как я вижу, сбил тяжелый крейсер! Ха-ха-ха!» «Я его взорвал?» — выдавил из себя Садат. «Не совсем, но из строя вывел. Нам этого достаточно. А теперь уберемся подальше от солнца и уйдем в гиперпространство». Высокий, облаченный в пурпур, человек стоял у центрального иллюминатора, пристально разглядывая молчаливую планету. То была Земля огромная и восхитительная. Возможно, мысли человека лишь ненамного омрачались бы, примись он вспоминать все случившееся за 6 месяцев своего отсутствия. Это началось подобно вспышке сверхновой. Пламенный энтузиазм распространялся, перепрыгивая через звездные бездны с планеты на планету со скоростью гиператомных лучей. Конфликтующие правительства, внезапно притихшие из-за оскорбительного возмущения собственных народов, снарядили флот. Столетние враги заговорили о мире и объединились под зеленым знаменем Земли. Конечно, надеяться на то, что эта идиллия продлится долго, было бы слишком наивно. Но пока она сохранялась, люди не знали поражений. Один флот сейчас находился всего в 2 парсеках от самой Веги, второй захватил Луну и парил в 1 световой секунде над Землей, где оборванные повстанцы Тимбала продолжали упорно сопротивление. Филипп Санат вздохнул и повернулся, услышав чьи-то шаги. Вошел седоволосый Айон Смит из лактонского контингента. «По вашему лицу можно читать все новости», — заметил Санат. «Похоже, все бесполезно», — покачал головой Смит. Санат опять повернулся к иллюминатору. «Вы знаете, сегодня было поймано сообщение от Тимбала?» И оборачиваясь, спросил он. «Они сражаются за каждую 5 земли. Ящери захватили Буэнос-Айрес. Похоже, вся Южная Америка попала под их пету. Тимбалисты теряют надежду и возмущаются. Я, кстати, тоже». Он внезапно обернулся. «Вы говорили, что наши новые таранные корабли обеспечат победу. Тогда почему мы не атакуем?» «По одной простой причине», — старый солдат оперся рукой на спинку одного из соседних кресел. «Подкрепления с Антони не прибыли». «Я думал, они уже в пути», — удивился Сандат. «Что случилось?» «Правительство Сантания решило, что флот необходим ему для защиты собственных территорий». Смит сопроводил свои слова кривой усмешкой. «Значит, собственных территорий? И это когда лосинуки в 500 парсеках от них?» Смит пожал плечами. «Оправдание, оно и есть оправдание, его не обязательно быть осмысленным. Я бы не сказал, что это подлинная причина». Санат отбросил назад волосы, его пальцы скользнули к желтому солнцу на плече. «Даже так? Но мы можем сражаться и без них, у нас свыше 100 кораблей. Враг превосходит нас вдвое, но с таранными кораблями, с лунной базы за спиной, с повстанцами, беспокоящими их с тыла». Он погрузился в невеселые размышления. «Вам некого вести битву, Филипп. Эскадры, одолженные Трантором, отошли». Голос Смита срывался от бешенства. «Из всего флота я могу положиться только на 12 кораблей своего собственного отряда, на лактонцев». «Ах, Филипп, не знаете вы, какая все это грязь. Никогда и не знали». Вы подвигли народы на дело, но правительство вам никогда не убедить. Общественное мнение вынудило их к сотрудничеству, но делать они будут только то, что им выгодно. Не могу поверить, Смит. Сейчас, когда победа у нас в руках... Победа? Чья победа? Это именно та кость, из-за которой планеты и грызутся. На секретном совещании нации Сантани потребовала предоставить ей контроль над всеми лосинукскими мирами в секторе Сириуса. Мы еще ни об одном из них и понятия не имеем. И ей отказали. А вы об этом и не слышали. Разумеется, там решили, что следует позаботиться о безопасности собственного дома, и отозвали свои отряды. Филипп Санет с болью на лице отвернулся, но голос Айана Смита тяжело, беспощадно рушился на него. Тогда Дотрандер и понял, что он ненавидит и опасается Сантани даже больше, чем лосинуков. Так что теперь в любой день можно ожидать со всех планет, населенных людьми, команд своим флотом воздержаться от потерь, поскольку корабли противника возвращаются в свои порты целыми и невредимыми. Старый воин грохнул кулаком по столу. Человеческое единство расползается, как истлевшая тряпка. Глупо было мечтать, что эти самовлюбленные идиоты способны надолго объединить усилия, даже ради самых великих целей. Внезапно глаза Санета сузились. «Погодите минутку. Все еще может наладиться, если нам удастся установить контроль над землей. Земля – ключ ко всей ситуации». Его пальцы забарабанили по краю стола. Это доведет народный энтузиазм, сейчас несколько запаздывающий, до точки кипения и правительства. Что ж, они или тоже вознесутся на этой волне, или же их разорвут в клочья. Я знаю. Если мы победим сегодня, то даю слово солдата, завтра мы будем на земле. Противник тоже понимает это и сражаться не станет. Тогда их придется заставить сражаться. А единственный способ вынудить противника ввязаться в бой – это не оставить ему другого выбора. Сейчас лосинуки увиливают от схватки, так как знают, что могут отступить в любой момент, когда им потребуется. Но если... Внезапно он посмотрел вверх, лицо его раскраснелось от возбуждения. Знаете, я уже несколько лет не снимал туники луариста. Как вы думаете, ваш мундир мне подойдет? Айон Смит скосил глаза вниз, пытаясь обнаружить у себя хоть намек на талию. Я осклабился. «Да, может, он и не будет сидеть на вас, как влитой, но для маскировки сойдет». «Что вы надумали?» «Я объясню. Риск большой, но немедленно передайте лунному гарнизону следующее распоряжение». Адмирал Солнечной гвардии Лосинукского флота, отмеченный шрамами боевой ветеран, больше всего ненавидел две вещи – людей и штатских. Подобное сочетание в виде высокого стройного человека в плохо сидящем мундире заставило его раздраженно насупиться. Санет пытался вырваться из рук двух лосинукских солдат. «Прикажите им отпустить меня!» – выкрикнул он по-вегански. «Я безоружен!» «Говорите!» – распорядился по-английски адмирал. «Вашего языка они не знают». Потом по-лосинукски отдал распоряжение солдатам стрелять по первому его слову. Солдаты ослабили хватку. «Я прибыл обсудить условия перемирия. Я так и решил, когда вы вывесили белый флаг. Но мы прибыли на одноместном крейсе, прячась от собственного флота, словно дезертир. Уверен, за весь флот вы говорить не можете. Я говорю сам за себя». «Тогда я уделю вам одну минуту, если к концу этого срока я не заинтересуюсь, вас застрелят». Выражение адмиральского лица сделалось каменным. Санет еще раз попытался высвободиться, но с обратным результатом. Стражники стиснули его еще сильнее. «Ваше положение таково, — заговорил землянин, — что вы не можете без серьезных потерь атаковать флот людей до тех пор, пока он контролирует лунную базу. И вы не можете атаковать лунную базу, пока в тылу у вас восставшая земля. В то же время, насколько мне известно, с Веги пришел приказ выбросить людей из Солнечной системы любой ценой, и что неудачи императора не порадуют». «Вы потратили 10 секунд впустую», — заметил адмирал. Но многозначительные красные пятна появились на его лбу. «Согласен», — последовал торопливый ответ. «Но что вы скажете, если я предложу вам загнать в ловушку весь флот людей?» Молчание. Санет продолжил. Что если я отдам вам лунную базу, и вы сможете окружить силы людей? Продолжайте». Это было первое свидетельство заинтересованности, которое позволил себе проявить адмирал. «Я командую одной из эскадр и обладаю некоторой властью. Если вы согласитесь на мои условия, то через 12 часов персонал базы дезертирует. Двух кораблей...» — землянин выразительно выставил два пальца. «Достаточно, чтобы ее захватить». «Любопытно», — неторопливо произнес адмирал. «Но каковы ваши мотивы? По каким соображениям вы на это идете?» «Вас это не заинтересует», — процедил Санет сквозь плотно сжатые зубы. «Со мной плохо обошлись, отстранили от должности. К тому же...» — его глаза сверкнули. «Земляне все равно проиграли кампанию. Взамен я ожидаю вознаграждения. И немалого. Поклянитесь в этом. И флот ваш». Адмирал не скрывал презрения. «Существует старая лосинукская поговорка. Люди неизменны только в привычке изменять. Постарайтесь изменить как следует, и я с вами расплачусь. Даю слово лосинукского солдата. Можете вернуться на свой корабль». Движением руки он отпустил солдат, потом задержал Саната на пороге. «Напомните, я рискую двумя кораблями. Они немного решают в составе моего флота. Но если хоть одна лосинукская голова падет благодаря людской измене...» Чешуйки на его голове встали торчком, и Санат опустил глаза под холодным взглядом воина. Оставшись в одиночестве, адмирал долгое время сидел неподвижно. Потом фыркнул. «Ну и мерзость эти людишки! Сражаться с ними подобно бесчестью!» Флагман флота людей дрейфовал в сотни миль от поверхности Луны. Собравшиеся на его борту командиры эскадр сидели за столом и выслушивали резкие обвинения Айана Смита. «И повторяю, ваше поведение равносильно измене. Битва за Вегу разгорается, и если победят лосинуки, то солнечный флот начнет сражение с преимуществом, которое заставит нас отступить. Если победят люди, то наше преступное промедление здесь оставит их фланги открытыми, а одно это сведет победу на нет. Сколько можно повторять? Мы должны победить с нашими новыми таранными кораблями». Заговорил синеглазый командующий тарантарианских частей. «Таранные корабли раньше никогда не применялись. Мы не можем рисковать, используя в генеральном сражении экспериментальное оружие. Ваша точка зрения не оригинальна, Поркут. Вы, да и все остальные, просто трусливые предатели. Трусы, изменники». Стул отлетел в сторону, когда один из присутствующих в ярости вскочил на ноги, остальные последовали за ним. Луара, Филипп, Санат, удобно устроившийся у центрального иллюминатора и напряженно наблюдавший за мрачной поверхностью Луны внизу, с тревогой обернулся, но Джем Поркут поднял узловатую руку, требуя внимания. «Хватит!» — заявил он. «Я представляю здесь Трантор и выполняю распоряжения, получаемые только оттуда. У нас здесь 11 кораблей, и один только космос знает, сколько еще ушло к Веге. А сколько кораблей выставила Сантани? Ни одного. Зачем она отозвала свою эскадру домой? Не для того ли, чтобы иметь преимущество при нападении на Трантор? Может, найдется человек, который не слышал, что они против нас замышляют? И мы не собираемся ради сомнительных выгод терять здесь корабли. Трантор не будет сражаться. Завтра наш отряд уходит». «Порита тоже уходит. Драконианское соглашение уже 20 лет нейтронным грузом висит на наших шеях. Имперские планеты отказались его пересмотреть, так чего ради мы и станем участвовать в войне, которая ведется только ради их интересов». Один за другим угрюмые выкрики сложились в непрекращающийся рефрен. «Это не в наших интересах, мы сражаться не будем». Внезапно Луара Филипп Саннет рассмеялся. Он отвернулся от Луны и смеялся над спорщиками. «Ха-ха-ха! Господа!» — произнес он. «Никто из вас не уйдет!» Айн Смит вздохнул с облегчением и опустился в кресло. «И кто же нас остановит?» — с презрением спросил Поркут. «Лосинуки! Они только что захватили лунную базу и окружили нас». Комната наполнилась тревожными перешептываниями. Растерянное смущение быстро прошло, чей-то выкрик перекрыл голоса остальных. «Что с гарнизоном?» «Гарнизон уничтожил укрепление и эвакуировался за несколько часов до появления лосинуков. Врагу не было оказано сопротивление». Молчание, воцарившееся после этого, было более пугающим, чем предшествовавшие ему крики. «Измена!» — вздохнул кто-то. «Кто ответственен за это?» С сжатыми кулаками и побагровевшими лицами один за другим капитаны воззрелись на Саната. «Кто распорядился?» «Я!» — спокойно ошеломил всех Сан. «Пес! Флорист! Кагадина! Выпустите ему кишки!» Но они тут же попятились от пары танитов, появившихся в руках Айана Смита. Неугомонный лактонец стоял, прикрывая молодого человека. «Я в этом тоже замешан», — прорычал он. «Теперь вам придется сражаться. Порой, если надо, огонь пускать против огня. Так и Сан отпустил измену против измены». Джем Поркут внимательно поглядел на свои руки и неожиданно захихикал. «Ладно, раз уж нам не увильнуть, то с тем же успехом мы можем и подраться. Приказы приказами, а я не собираюсь отказываться от возможности хорошенько влобить этим приспыкающимся тварям». Мучительная пауза понемногу заполнилась стыдливыми высказываниями остальных. Они выражали согласие и готовность. Два часа спустя Лосинукский ультиматум был презрительно отвергнут, эскадры флота людей перестроились, сотни кораблей заняли свои места, образуя поверхность сферы стандартной защитной позиции для окруженного флота. И битва за землю началась. Космическое сражение двух близких по мощи армад во многом напоминает рыцарский турнир. Управляемые пучки смертоносных излучений играют здесь роль мечей, а непробиваемые стены инертного пространства служат щитами. Две силы, сойдясь в смертельной схватке, заманеврировали, выбирая позицию. Флоты разворачивались по широкой спирали. Вот тусклый пурпурный луч танита яростно хлестнул по защитному экрану вражеского корабля, сразу налившемуся малиновым сиянием. Но и собственный его экран засиял, гася энергию ответного удара. В момент залпа кораблю пригодилось на мгновение снимать защиту, и в этот миг он сам представлял собой идеальную мишень. Задачей каждого командира было не только поразить противника, но и сохранить в этот критический момент собственный крейсер. Луара Филипп Санет хорошо знал тактику «Звездных войн». С тех пор, как ему пришлось схватиться с боевым лосинукским крейсером по пути с Земли, он потратил много сил на изучение этого вопроса. И теперь, когда эскадры выстраивались в линию, он почувствовал, что у него пальцы сводит от жажды деятельности. Он повернулся к Смиту. «Я спущусь к большим излучателям». Смит не отрывал глаз от центрального визора. А рука его лежала на эфироволновом передатчике. «Идите, если хотите, только не заблудитесь по дороге». Санет улыбнулся. Личный лифт капитана доставил его на орудийную палубу. 500 футов он прошагал сквозь деловую толпу оружейников и инженеров, пока не достиг первого танита. Свободное пространство на боевом корабле – излишняя роскошь. Санет поражался тесноте отсеков, в которых люди спокойно и согласованно работали, образуя сложнейший механизм, приводящий в действие гигантский дредноут. По 6 ступенькам он поднялся к первому таниту и отослал бомбардира. Расчет заколебался было, каждый скользнул взглядом по пурпурной тунике, но в конце концов люди подчинились. Санет повернулся к координатору, сидевшему возле видеоэкрана орудия. «Как думаешь, сработаемся?» «У меня скорость реакции 1А. Классификационная карточка у меня при себе. Можешь взглянуть, если хочешь». Координатор залился краской и ответил, заикаясь. «Нет, сэр. Это большая честь работать вместе с вами, сэр». Система оповещения грохнула. «По местам!» Установилось глубокое молчание, нарушаемое лишь негромким урчанием механизмов. «Это орудие прикрывает полный квадрат пространства, так?» — прошептал Санет. — Да, сэр. — Отлично. Посмотри, не сможешь ли отыскать дредноут с проблемой в виде двойной звезды в положении неполного затмения? Они надолго замолчали. Чуткие пальцы координатора лежали на штурвале, осторожно поворачивая его то в одну, то в другую сторону, так что поле зрения постоянно смещалось. Глаза внимательно следили за выстраивающимися в боевые порядки вражескими кораблями. — А вот он! — произнес координатор. — Ха! «Это же флагман!» «Именно. Наводи на него!» Изображение вражеского флагмана заскользило в крест нитей прицела. Движения пальцев координатора сделались еще точнее и неуловимее. «В центре!» — бросил он. «В перекрестии прицела застыл крохотный овал эмблемы. «Так держать!» — жестко распорядился Санет. «Не теряй его ни на секунду, пока он находится в нашем квадранте. На этом корабле вражеский адмирал, и мы постараемся с ним разделаться». Корабли двигались, уже не выдерживая строя, и Санет почувствовал возбуждение. Он знал, что скоро все начнется. Люди выигрывали в скорости, но лосинуки вдвое превосходили их численностью. Сверкнул мерцающий луч, затем еще один, потом сразу десяток. Стремительное слепящее полыхание пурпурной энергии. «Первое попадание!» — выдохнул Санет и попытался расслабиться. Один из вражеских кораблей беспомощно дрейфовал. Его корма превратилась в груду распадающегося до бела раскаленного металла. Вражеских кораблей на дистанции поражения не было. Обмен выстрелами шел с ошеломляющей скоростью. Дважды пурпурные стрелы пролетали по самому краю видеоэкрана. Ощущая, как по спине побежали странные мурашки, Санет понял, что стреляли соседние таниты его же корабля. Бой достиг кульминации. Почти одновременно полыхнули две ярчайшие вспышки, и Санет застонал. В одной из них потонул корабль людей. Трижды нарастал тревожный гул. Это ящерицы на нижнем уровне запускали свои машины на полную мощность, когда вражеское излучение задерживалось защитным экраном корабля. И вновь координатор ввел перекрестие прицела вражеский флагман. Так прошел час, на протяжении которого шесть лосинукских и четыре земных корабля рассыпались в прах. По лбу координатора, заливая глаза, катился пот. Пальцы наполовину потеряли чувствительность, но вражеский флагман не выходил из перекрестия тончайших волосяных нитей. Асанет следил, следил, не снимая пальца со спуска, и выжидал. Дважды флагман озарялся пурпурными сполохами. Его орудия били, и тотчас же восстанавливался защитный экран. Дважды палец Санета начинал давить на гашетку и в последний момент замирал. Он чувствовал, что не успевает. Но все же Санет доказал свое умение и в восторге вскочил на ноги. Координатор тоже завопил и выпустил штурвал. Обратившись в гигантский погребальный костер, в пурпурной кипении энергии флагман и находившийся на его борту адмирал Лосинукского флота прекратили свое существование. Санет рассмеялся, и они с координатором обменялись сильным торжествующим рукопожатием. Но торжество длилось недолго. Не успел координатор произнести первых ликующих слов, теснившихся в горле, как видеоэкран залило бушующим пурпуром. Это пять кораблей с людьми одновременно взорвались, сраженные смертоносным потоком энергии. «Учились защитные экраны!» — проревел динамик. «Прекратить огонь! Перестроиться в таранный строй!» Санет почувствовал, как мертвая хватка неуверенности стиснула его горло. Он понимал, что произошло. Лосинуги наконец-то сумели наладить управление гигантскими орудиями лунной базы, чьи громадные пушки втрое превосходили по мощности самые крупные из корабельных установок. Эти огромные орудия могли расстреливать земные корабли, не опасаясь возмездия. Рыцарский турнир совершился. Теперь начиналось настоящее сражение. В нем люди собирались воспользоваться способом ведения боя, никогда ранее не применявшимся, и все мысли экипажа были об одном. Санет читал это по мрачному выражению лиц, ощущал это в молчании людей. Метод мог сработать, но мог и не сработать. Флот людей вновь стягивался в сферу. Корабли медленно дрейфовали, их батареи молчали. Лосинуки окружили их, собираясь добить. Люди были отрезаны от внешних источников энергии. Противостоять гигантским орудиям лунной базы, контролирующим ближний космос, они не могли, поэтому их капитуляция или окончательное уничтожение представлялись лишь вопросом времени. Таниды врага, не переставая, выплевывали потоки энергии, пытаясь сокрушить защитные экраны кораблей с людьми. Те искрили и флюоресцировали под ударами жестких радиационных хлыстов. Санет слышал, как гудение ядерных установок поднялось до протестующего визга. Глаза его не могли оторваться от датчика энергии. Подрагивающая стрелка все более заметно отклонялась вниз, к нулю. Координатор провел языком по пересохшим губам. «Думаете, нам удастся, сэр?» «Несомненно». Но Санет далеко не был уверен в правоте своих слов. «Нам необходимо продержаться еще час, и чтобы они при этом не отступили». Лосинуки и не отступали. Отойти назад значило ослабить ряды нападавших, дать возможность внезапных ударов прорвать окружение и спасти часть флота людей. Корабли людей двигались со скоростью улитки, делая чуть больше сотни километров в час. Бездействующие, подстегиваемые пурпурными стрелами энергии, они продолжали образовывать медленно расширяющуюся сферу, так что расстояние между флотами даже немного сократилось. Санет оставил орудийную палубу и присоединился к солдатам, крепко державшим гигантский поблескивавший рычаг и ожидавшим команды, которая должна была вот-вот раздаться или не раздаться никогда. Расстояние между противниками не превышало теперь 1-2 миль. Почти соприкосновение по критериям космических войн. Тут-то и пришел приказ флагмана. Он отозвался во всех отсеках: «Иглы наружу!» Множество рук навалилось на рычаг, и руки Санета среди прочих резкими толчками отжимая его вниз. Рычаг изогнулся величественной дугой, раздался оглушительный, все заполнивший с собой грохот, и корабль содрогнулся от резкого толчка. Дредноут превратился в таранный корабль. Носовые секции бронеплит мягко разошлись, и наружу зловеще выдвинулось сверкающее металлическое жало. 100-футовой длины, 10 футов в диаметре у основания оно изящно сужалось к концу точной иголки. В солнечном свете хромированная сталь тарана засверкала пылающим великолепием. Все корабли людей были оснащены точно так же. Каждый из них нес себе 10, 15, 20, даже 50-тысячетонную выдвижную рапиру. Меч рыбы космоса. Там, на кораблях Лазинукского флота, сейчас, должно быть, отдавались самые безумные приказания. Против этой древнейшей из всех флотоводческих тактик, применявшейся еще на заре истории, когда враждующие триремы маневрировали и таранили друг друга, сверхсовременное оборудование космических кораблей защиты не располагало. Санет поспешил к экрану и пристегнулся в противоперегрузочном кресле, почувствовав амортизирующую упругость спинки, когда корабль рванулся вперед. Он не обратил на это внимания. Ему необходимо было видеть ход битвы, и не было ни здесь, ни во всей галактике риска, равного тому, на который он пошел. Он рисковал мечтой, им же созданной, уже почти достигнутой, тогда как остальные разве что своими жизнями. Он расшевелил апатичную галактику. Он поднял ее на борьбу с рептилиями. Он нашел Землю, стоявшую на грани гибели, и отодвинул ее, почти беспомощную, от этой грани. Если человечеству суждено победить, то это будет победа Лоары, Филиппа, Санета и никого больше. Он сам, Земля, галактика слились теперь в единое целое и были брошены на чашу весов. А на другой лежал результат последнего сражения, безнадежно проигранного из-за его измены, если только тараны не внесут решающих изменений. Если же и они окажутся бессильны, то в величайшей катастрофе гибели всего рода человеческого будет виноват только он один. Лосинукские корабли бросились прочь, но недостаточно быстро. Пока они медленно гасили инерцию и расходились, люди успели преодолеть 3/4 расстояния. На экране лосинукский крейсер вырос до гигантских размеров. Его пурпурный энергетический кнут исчез. Каждая унция энергии была брошена на спасительную попытку быстро набрать скорость. И все же его изображение на экране росло, и сверкающая рапира, видимая в нижней части экрана, была подобна лучезарному мечу, направлена в сердце врага. Санет почувствовал, что не способен больше выносить ожидания. Еще 5 минут, и все узнают, кто он. Величайший герой галактики или же величайший его преступник. Кровь мучительно стучала в висках. И тут свершилось. Контакт. Экран заребило от хаотической ярости искореженного металла. Противоперегрузочные кресла застонали, когда их амортизаторы приняли на себя удар. Понемногу ситуация прояснилась. Сектор обзора неистово скакал, пока корабль медленно уравновешивался. Таран был сломан. Его зазубренный остаток загнуло в сторону, но пропоротое им вражеское судно превратилось в вскрытую консервную банку. Затаив дыхание, Санет шарил глазами по пространству. Ему открылось море разбитых кораблей, по краям уцелевшие остатки вражеского флота пытались спастись бегством. Земные корабли преследовали их. Позади раздался откровенно радостный вопль. Пара крепких рук опустились ему на плечи. Санет повернулся. Это был Смит, ветеран пяти войн, стоявший перед ним со слезами на глазах. «Филипп!» — с трудом выговорил он. «Мы победили! Мы только что получили сообщение с Веги. Флот Лосинукской метрополии тоже разгромлен. И тоже таранными кораблями. Победа за нами! Это ваша победа, Филипп! Ваша!» Его объятия причиняли боль, но Луара Филипп Санет думал не об этом. Он замер, охваченный экстазом, лицо его преобразилось. Земля стала свободной, человечество было спасено. Текст читал Джахангир Абдуллаев. 6 октября 2020 года.